Глава 13. Калитку распахнул мужчина в легком кожаном доспехе. «Кто такие? Чего надо?» — спросил он негромко. Почтеннейший Тануя слегка склонила голову, выказывая уважение к незнакомцу. «Моя хозяйка, госпожа Смарагда, пожелала оплатить мое обучение на телохранителя». «Зайди», — сказал мужчина и уставился на мальчишку. «Я только дорогу показал», — сразу сказал помощник конюха и нехотя отошел от калитки. За массивными воротами располагался самый обычный человеческий двор, перепаханный колесами телег. Таноя много видела подобных, когда ехала из гарнизона в город. Этот двор также окружал навес, в котором темнели прямоугольники дверей и узенькие окна бойницы. По сути, двор был ловушкой, в которую попадал каждый, явившийся без спроса. «Арчанка? Чистокровная?» «Да», — отвечает оно, и не просто присмотрелась к мужчине, а еще и принюхалась. Он пах правильно, кожей доспеха, железом и полировочной мазью, свежим потом, конем, мясом и хлебом. И еще хитрым травяным мылом. Такое женщины варили весной для мальчишек. Добавленные в него травы помогали заживлять мелкие царапины и хотя бы не позволяли им гнить. «Ты уверена, что хочешь учиться у меня, а не там, через дорогу?» — спросил он снова. «Уверена», — девушка не сомневалась в своем решении. «Пойдем посмотрим, на что ты годишься. Меня зовут Айлаш». Арчанка встрепенулась. «Таких имен не бывает у людей». «Я жил у орков некоторое время», — задумчиво сказал мужчина. «Они дали мне прозвище, которое я сделал знаменитым. Правда, я так и не понял, что оно означает». «Это сильное имя», — заверила его Таноя. «Означает «несущий свет».» Мужчина хмыкнул и провел девушку через сумрачное помещение в просторный крытый двор. Здесь не было потолка, только крыша на высоких столбах. Не было стен, их заменяли беленые стены зданий, окружающих двор. Не было пола, утоптанная до каменистой твердости земля, и только. Но Таноя сразу поняла, где она очутилась. Орки тоже устраивали такие места для тренировки молодых воинов. Огороженные площадки, куда не могли забежать дети или заглянуть женщины. Вдоль стен стояли длинные лавки, на которых лежало оружие. В дальней части двора стояли набитые соломой мешки, доски с мишенями и большие бодии с водой. Отливать тех, кто потерял сознание во время тренировки, а может просто смыть пот в жаркий день. «Это первая площадка», — сказал Айлаш. «Думаю, здесь ты сможешь себя показать, но дальше будет сложнее. Телохранитель — это непростой охранник. Он должен много знать и уметь, чтобы сохранить жизнь своему нанимателю». Таноя молча кивнула, рассматривая странную компанию. Два молодых парня, крепких, но не чрезмерно. Двое мужчин средних лет. Один почти седой, но жилистый и гибкий, как ремень. Второй — круглый и мягкий, как сдобная лепешка. Три женщины, агрессивного вида молодка, девчонка лет 20 и, мягко говоря, женщина в возрасте. Точнее, старушка в темном платье и белом чепчике. Все они бросили свои занятия и уставились на вошедших. «Знакомьтесь», — дернув углом рта, сказал Айлаш и перевел взгляд на Арчанку. Таноя выпалила та. Ей непривычно было представляться самой, но тут, очевидно, были такие правила. «Стелла», — яркая брюнетка дернула рукой, и зажатый в ней кнут прочертил полосу на песке. «Ярина», Второй представилась девочка и, хлопнув ресницами, выстрелила из трубочки в мишень длинным шипом. «Можешь звать меня бабушкой», — старушка хмыкнула и повернулась к прерванному занятию. Она метала в мишень вязальные спицы. Дар, крупный блондин, легко залился румянцем. Жар, второй был шатеном и краснел не так явно. Седой тоже назвался. Киран и снова принялся отрабатывать движение с рапирой. «Дядюшка Эсмелис!» Толстячок улыбнулся и продолжил крутить в ладонях гладкие каменные шарики. «Таноя, наша новая ученица!» — сказал Айлаш. Взгляды стали любопытными, но никто не прервал своего занятия. «Идем, проверим, что ты умеешь. Только сначала переоденься. Жалко валять в пыли такой красивый наряд». Арчанка мельком глянула на свой костюм и пожала плечами. Ее отвели в небольшую кладовую, примыкающую к двору, и выдали просторную серую рубаху и штаны. «Они все одного размера и подгоняются по телу шнурками», пояснил ей Айлаш. «Чистые лежат в корзинах, грязные висят на вешалке». «А кто стирает?» — нахмурилась Таноя. Она помнила, что парни-воины, когда тренировались, подкидывали матерям немало грязной и рваной одежды. «Прачки. На самом деле они не стирают, только кипятят костюмы в щелоке, а потом кидают в ручей, чтобы прополоскать. Мои ученики тренируются каждый день, и мне не хочется лечить воспаленные раны». Арчанка одобрительно кивнула и, взяв из корзины чистый комплект, зашла за ширму и переоделась. «Свою одежду оставляй на вешалке слева. Справа повесишь грязный костюм, чтобы он высох. Идем». Айлаш вывел девушку обратно в тренировочный двор и начал спрашивать. «Кнут, плеть, хлыст?» «Плеть», — ответила Таноя. «Выбирай», — мастер кивнул на стену, на которой были развешаны разные плети, кнуты и хлысты. Арчанка прошлась неторопливо, удивляясь тому, что здесь были не только человеческие, но и оркские и эльфийские орудия. Выбрав подходящую по весу плеть, она кивнула. «Готово». Айлаш сумел ее удивить. Плетью нужно было разбить горшок, ударить так, чтобы он только треснул, ударить, не повредив, сбить яблоко, загасить свечу. Через час стальной пот стекал градом, но она довольно ловко орудовала уже двумя плетями. «Неплохо. Лук?» Айлаш кивнул на стену с колчинами, луками и арбалетами. Таноя взглянула на дрожащие от усталости руки, хмыкнула и ответила. «В таком состоянии лучше арбалет». «Прошу», — Айлаш тоже хмыкнул, наблюдая за тем, как новая ученица выбирает себе оружие. Ему нравилась эта зеленокожая девчонка. Он действительно жил у орков почти 2 года и знал, что женщины крайне редко покидают племя. Зато если такое случается, они бывают решительнее мужчин во всем.